в буйном, вечный пронзительный механический грохот. Тюремная мастерская штампует номера для автомашин. А время отмеряют только дидок, дидок на столе для пинг-понга. Люди ходят по личным тропам, до стены, крен на плечо, кругом и обратно до другой стены, крен на плечо, кругом и обратно, короткими быстрыми шагами протаптывают крест-накрест тропы на кафельном полу. Вид словно в клетке, и пить не дают. Паленый запах людей, испуганных вдрызг до сатанения, а по углам и под столом для пинг-понга твари скрежещут зубами. Врачи и сестры их не видят, санитары не могут убить дезинфекцией. Когда дверь отделения открылась, я почуял этот запах паленого и услышал скрежет зубов. Санитары ввели нас, а навстречу длинный костлявый старик, подвешен на проволоке, привинченный между лопаток. Оглядел нас желтыми чешуйчатыми глазами и покачал головой. «Я умываю руки от этих делов», — сказал он одному из цветных санитаров, и проволока утащила его по коридору. Мы пошли за ним в дневную комнату. МакМёрфи остановился в дверях, расставил ноги и откинул голову, чтобы все оглядеть. Он хотел засунуть большие пальцы в карманы, но наручники не пускали. «Та еще картина», — шепнул он сквозь зубы. Я кивнул. «Все это я уже видел». Двое шагавших по комнате остановились и поглядели на нас, а костлявый старик опять подъехал, умывая руки от этих делов. Сперва на нас почти не обратили внимания. Мы остались у двери, а санитары ушли на сестринский пост. Глаз у МакМёрфи заплыл, как будто он все время подмигивал, и я видел, что улыбаться ему больно. Он поднял связанные руки, поглядел на шумную мельтешню и глубоко вздохнул. «Фамилия МакМёрфи, ребята», — сказал он с ковбойской растяжкой. «И желаю знать, кто у вас покерный дятел в этом заведении». Пинг-понговые часы часто затикали и затихли на полу. «Стреноженный, я не так хорошо банкую в очко, но в покер точно говорю, я маг и волшебник». Он зевнул, вздернул плечо, потом нагнулся, прокашлялся и выплюнул что-то в мусорную корзину, метра за два от него. В корзине брякнуло, а он снова выпрямился и, улыбнувшись, лизнул кровавую дырку на месте зуба. «Внизу не поладили. Мы с вождем имели крупный разговор с двумя мартышками.